она теперь себя называла, и, появляясь с ней повсюду, считался ее женихом. Анжелина не сомневалась, что рано или поздно станет графиней. «Помните трех мушкетеров?» — спросил Анжела, уже несколько отяжелевший и раздобревший. «За трех мушкетеров!» — воскликнула Анжелина, поднимая бокал с шампанским. «Можно полюбопытствовать, за что вы пьете?» — спросила, входя в гостиную, Веральда. «За тебя, дорогая моя жена!» — быстро ответил Джованни и поцеловал ее. Будущей матери его ребенка не обязательно знать, что связывает его с красавицей Титти. «К вам какая-то сеньора?» — подойдя к хозяину, шепнул слуга. «Сегодня меня нет ни для кого», — так же тихо ответил ему Джованни, которому не хотелось нарушить достойную, радостную атмосферу встречи со старыми друзьями. Но сеньора настаивает. Она в передней. Каково же было удивление Джованни, когда он увидел тетю Марию. Похудевшая, осунувшаяся, она подняла на него глаза, полные мольбы. «Что случилось?» — спросил Джованни и прикрыл дверь в гостиную. «Ах, Джованни, честно говоря, я и не думала, что наступит день, когда я приду к тебе за помощью. Но больше мне не к кому обратиться. Одна надежда на тебя. Речь идет об Онофрио». Как часто еще мальчиком он представлял себе подобную сцену, как мечтал отомстить за причиненные ему обиды. Но сейчас, глядя на жалкую и униженную Марию Альдани, он вспомнил другое — дядино участие в его судьбе, серебряные монеты, с которых начиналось его сегодняшнее благополучие. «Успокойтесь, тетя, и расскажите все по порядку», — мягко попросил Джованни. Тетя рассказывала старую, как мир, историю о непутевом сыне, промотавшем в короткий срок приданное жены и отцовское состояние. А Джованни вспомнил свадебное извещение, которым он так старательно подбирал красивый шрифт и украшения из цветов, из-за которые удостоился первой похвалы от сеньора Мотта. «Если ты нам не поможешь», — закончила свой рассказ тетя Мария, — «дяде придется продать магазин. Это последнее, что у нас осталось». Когда-то он сказал дяде: «В долгу я не останусь». «Он все уладит». Он уплатил из своего кармана все долги двоюродного брата до последнего чентезима. И даже когда дядины дела поправились, он и слышать не хотел об этих деньгах. «Да благословит тебя Бог», — сказал ему дядя Эторе, когда все неприятности остались позади. — Ты заслуживаешь счастья. Казалось, Господь и правда благословил его. Через 7 месяцев после свадьбы Веральда родила прекрасную девочку. Ее назвали Марией Карлоттой. Семья переехала в недавно купленный особняк на улице Серболони. Джованни чувствовал себя счастливым. У него было все, чего только можно желать. Очаровательная жена, прелестная маленькая дочка, богатство. Но когда Марии Карлотте исполнилось 3 года, она заболела полиомиелитом. Через 2 месяца малышка умерла. Потом у них родилось еще 2 детей, Антонио и Анна. Но никого из них он не любил такой щемящей любовью, как свою первую дочь. Когда много лет спустя у его сына родилась девочка от 2-го брака, Джованни попросил назвать ее в честь его умершей дочери. Эту внучку он любил больше всех остальных своих внуков, может быть, из-за того, что ее звали Марией Карлоттой, а может быть, она напоминала ему дочь, а значит, и Веральду. 1975. Все разместились за длинным дубовым столом, придавшим своей массивностью особую внушительность приемной, выдержанной в строгом стиле. С портретов, украшавших белые стены, строго смотрели солидные мужчины. Приглядевшись, можно было обнаружить в них определенное сходство с торжественно восседавшим во главе стола нотариусом Аристиде Визентини.